В эфире радио «Россия Иваново», у микрофона ведущий Михаил Шор. У нас сегодня будет очень тяжелый и сложный эфир, но он очень-очень важный. Более 6 миллионов евреев было уничтожено в годы Великой Отечественной войны в нацистских концлагерях, и 27 января во всем мире вспоминали жертв Холокоста. И сегодня мы с вами поговорим с удивительным человеком, с замечательным человеком, с человеком тяжелой судьбы, который был свидетелем тех ужасных событий. С нами сегодня Иосиф Лейбович Длинц, узник Рижского гетто. И также с нами сегодня здесь Юсфин Александр, это председатель Еврейской национально-культурной автономии Ивановской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Я понимаю, что тема, конечно, очень сложная, очень серьезная, и она наполнена слезами людей, горем людей, и очень грустно осознавать, что сейчас, в 21 веке, есть политики, есть даже целые государства, которые отказываются признавать Холокост, которые сейчас пытаются переписать историю. И я думаю, что мы сделаем все, чтобы у них это не получилось. Потому что очень важно как раз рассказывать и молодому поколению, и людям более старшего возраста о тех ужасах, которые фашисты проводили с людьми всех национальностей. Но, конечно, мы не можем не поговорить о, наверное, самом пострадавшем во многом народе, который и так всегда был не очень большой по численности, да, но в годы Второй мировой войны, конечно, вот это чудовищное истребление евреев в Европе по сей день наложило огромный след на весь еврейский народ. Мне бы хотелось бы вот сразу у Александра спросить прежде всего, вот какова ваша реакция на то, что сейчас пытаются переписать историю очень часто? Да, к сожалению, это стало таким уже общим местом начать фальсифицировать. Недаром генерал Эйзенхауэр сразу после того, как открылись двери концлагерей, сказал, что нужно все документировать. Он пророческим даром предвидел, что он сказал, наступят времена, когда кто-то захочет это фальсифицировать, оболгать, фальшивить, играться с этой информацией. И вот сейчас мы действительно видим, настали вчера, только я прочитал, что серьезный немецкий журнал «Шпигель» вдруг начинает писать, что Освенцим освободили американские войска. То есть, ну, когда это делали там какие-то маленькие государства, у которых явно такой комплекс неполноценности, там прибалтийские государства пытаются, что там Польша. Но когда немецкий серьезный журнал, не просто какая-то там бульварная газетенка, начинает писать такие явные подложные вещи, то начинаешь серьезно задумываться, ребята, мы куда же едем-то? Я понимаю, что чем дальше от тех событий, тем, к сожалению, меньше свидетелей, тем легче оболгать, легче все это перевернуть с ног на голову. Но мы сегодня, те, кто вот как раз мы говорили о том, что информацию хорошо давать школьникам, встречаться вот с такими людьми, легендами. А я считаю, что со школьниками как раз рано, потому что школьники, с одной стороны, слушают такую информацию, с другой стороны, читают информацию в интернете. Поскольку еще не окрепшие мозги, я не понимаю, где правда, где ложь. Я бы как раз настаивал на том, чтобы встречались именно взрослые люди с такими легендами, с такими живыми участниками, и уже взрослые, через своих детей, поскольку все-таки дети доверяют родителям, доводили информацию до детей и объясняли детям, что есть правда, что есть ложь, где в интернете черное, где белое. Потому что дети сами не поймут. Да, не только дети. Иногда в интернете можно прочитать, когда же взрослые люди, получившие вроде такое хорошее образование еще в Советском Союзе, начинают сомневаться по поводу вещей, говорят, этого не было. И я сразу в такой момент хочу у них спросить, а неужели вы не видели архивные фотографии, архивные пленки? Вот начинаются эти игры с цифрами, еще с чем-то. И вот мне, правда, больно, потому что часть моей семьи тоже, это родители моего прапрадеда, тоже пострадали. Но это, конечно, отдельная передача. Сегодня я не хотел бы про это говорить, да. Но просто очень страшно видеть, когда молодежь не знает о том, что миллионы их сверстников просто погибали в концлагерях, их расстреливали. И вот сейчас у нас буквально за стеклом, у нас в будке звука режиссера находятся молодые ребята. Им лет по 15, по 16, кому-то больше, кому-то меньше. И вот в таком же возрасте, в 41-м году, Иосиф Лейбович Длинц, который у нас сегодня находится здесь, ему было 13 лет, он стал узником Рижского гетто. И семья этого человека, как мы сегодня уже узнаем, была полностью уничтожена. И он единственный 13-летний мальчишка выжил, и сегодня мы постараемся у него узнать, как вообще все это происходило, и мы не позволим никогда никому переписать историю нашей страны, мировую историю, и никто не посмеет сказать, что не было Холокоста, что вот не было тех чудовищных преступлений нацистов, которые просто уничтожали людей миллионами. Иосиф Лейбович, не могли бы вы нам рассказать о своем детстве? Мое детство такое. Я родился в Латвии, в городе Риге. Учился в еврейской школе, окончил 5 классов. И в 1941 году, 1 июля, немецкие войска вошли в город Риге. Был митинг у оперного театра, где выступал один из высоких поставленных немецкого генерала, который заявил в его докладе, что евреев надо убирать отсюда. То есть он тогда сказал примерно дословно, что Латвия придет к светлому будущему, только да, если будут истреблены все евреи, да, живущие в Латвии. Да. И вот он это сказал на площади, и тогда, конечно, у всех, да, наверное, был чудовищный шок. Да, да, это действительно это так это и было. Вот. И буквально через 3 дня после его доклада, это уже было 4 июля, значит, молочки в городе начали ловить евреев, начали ловить и загонять в хоральную синагогу. Хоральная синагога у нас в Риге, она находилась на улице Гоголя, не очень далеко от железнодорожного вокзала. Как я понимаю, это то делалось для того, чтобы, людей, во-первых, сжечь синагогу, а во-вторых, сжечь людей. Людей загоняли, ловили по городу и загоняли. В том числе на вокзале застряли с Литвы человек 300 евреев, которым некуда было деваться. Они добровольно пришли в эту синагогу, надеялись, что их тут спасут. Но дело не в этом было. Значит, немцы решили, и также латвийские подсобники немцев, решили сжечь эту синагогу прямо с людьми. Когда народ... Огромная синагога. Огромная-огромная синагога. Очень огромная. Самая большая синагога, которая была в Риге. И когда народ узнал, что хотят там людей сжечь, они пошли на помощь. Хотели спасти синагогу людей, но не то дело было. Была стычка там. И они смотрят охранники, что они не справляются. Они на помощь вызвали. Приехал танк, немецкий танк приехал. И начал разгонять людей. Разогнали. И все-таки заживо, заживо сожгли вместе с людьми эту синагогу сожгли. Вы, друзья мои, просто представьте. Это 4 июля было. Это 41-го года. Чудовищное. Самое начало войны. Чудовищное преступление, когда живых людей, которые не повинны ни в чем, это не солдаты, это обычные мирные горожане, их загоняют в храм и сжигают. Это просто чудовищно. И когда нам сейчас пытаются сказать, что ну перестаньте, ну никаких преступлений не было, да, это страшно. Об этом, да. Да, нам пытаются сделать, вот вы просто вдумайтесь, представьте себя на месте этого 13-14 летнего мальчишки, который стал свидетелем этого преступления, он все видит, но он не может сделать ничего. Там эти нацисты, там танк, людей избивают, и это, я думаю, на всю жизнь просто врезается в память. А через несколько дней был приказ, чтобы евреи носили желтые шестиконечные звезды. И вы получаете 2 нашивки, да, на спину. И... Сначала на руке, потом на груди, на спине носили. Просто для тех, друзья чтобы мои... они отличались от всех, что они евреи. Ходили по городу. И только разрешалось по улице ходить. По тротуарам нельзя было ходить. Вот. Те, которые ходили по тротуарам, нагайками сбивали. Те, которые ходили по дороге, машины сбивали. Только потому, что вы евреи. Да. Унижение, оскорбление. Это ужас, что было. Понимаете, интеллигентного человека его могут так оскорбить. Ну, страшно. Слов не скажешь. И после этого... После этого начали строить гетто. То есть мы просто объясним, берут район, в тот раз это был московский район города, его... Большинство проживали евреев. Оградили солдатами, оградили колючей проволокой, то есть жилую часть города сделали таким маленьким концлагерем. И люди, которые там были, были вынуждены только из-за своей веры, только из-за своей нации ходить с шестиконечными звездами и подвергаться разнообразному насилию со стороны стороны палачей, со стороны фашистов и со стороны тех молодчиков, которые примкнули к фашистам, хотя нам сейчас пытаются говорить, что ничего этого не было, но, к несчастью, это все было. И вот представьте, что семьи от маленьких грудных детей до пожилых стариков оказываются в этом гетто. И они не знают, что будет завтра. И вы тоже оказались там, и ваша семья тоже оказалась в этом гетто. Да, притом гетто было разделено на две части. В одной части были старики, старушки и дети, в другой части были одни рабочие мужчины. И условия жизни там были чудовищные. Ужасные условия там были, ужасные. И люди были, даже кому не хватало квартир, жили прямо во дворах, на улице. Уже наступала, как говорится, осень, ноябрь месяц. Но не было центрального отопления. Ноябрь месяц, холодно. Ну, тяжело, конечно, рассказывать, как там люди переживали. Умирали, вывозили там ворота, куда были закрыты в гетто. Были вторые ворота, которые выходили на старом еврейском кладбище. И те, которые умирали в территории гетто, их вывозили. Там ров был вырытый. Также вот эти геттовцы, мужчины, вырыли там большой ров и туда складывали людей. Царил голод. На еврейском кладбище, да. В самом гетто были большие проблемы с питанием, и люди часто отдавали там последний кусочек хлеба своим детям, чтобы они как-то могли выжить. Совершенно верно. Просто вот сегодня, в 21 веке, многие люди из подрастающего поколения даже не могут себе представить такой ситуации, что целый район города могут окружить и издеваться над жителями только из-за их нации. За что он еврей только. Только за то, что он еврей. И издевательства в гетто, конечно, были чудовищные. Про это тоже нельзя забывать. А как могут современные дети верить в то, что нет продуктов, когда они заходят сегодня в супермаркет, и просто полки ломятся от продуктов. Как они могут представить себе, что когда-то была ситуация, когда людям нечего было кушать? То есть современные дети не могут даже себе представить это. И какой-то нацист мог подойти, мог ударить, мог сделать все, что угодно. Что угодно. Только потому, что ты еврей. Да, мог выстрелить просто. Он мог убить человека. Он все мог сделать человеку. И даже были такие, как говорится, грубо говоря, крохоборы среди немцев были. Приезжали в гетто, забирали людей, в лес уводили, расстреливали. Ну что у них можно взять? Это их удовольствие было. Ну, снимут там часы, там в карман несколько марок, может быть, там было что-то. То есть, или латы там сколько-то были. Была осень, было холодно. Издевались ужасно, ужасно издевались там. Проблемы такое с оскорбление питанием. Было, такое унижение было, понимаешь. Ничего им не стоило, понимаешь, нажраться пьяной, посадить девушку в мешке, снасиливать ее в мешок и ногами ее там бить по мешке. И потом ее выбросить во двор. Были такие случаи. Потому что расстреливали людей, не только. В газовых камерах, в этих душегубках травили. Заживо даже бывало закапывали людей, заживо. Это, конечно, страшная сторона войны, но нельзя о ней забывать. Просто как только через какие-то фильмы, через что-то еще нам попытаются сказать, что этого не было, вы просто вот вспоминайте эти слова очевидца. А вот как жилось в вашей семье вот в этих условиях голода, холода? То есть старшие члены семьи отдавали все детям, да? То есть все, что было, вот те крохи еды. Вы понимаете, всего-то 2 года это длилось. То есть 2 месяца это длилось в гетто, 2 месяца. Потому что 30 уже ноября была первая акция. Уже никто уже в живых тут не осталось. Первая акция, потом вторая акция была. Из моих родных первая акция. Никого уже в живых не осталось. Мы просто объясним, друзья, для вас, что так называемая акция – это когда евреев массовый расстрел, вот это чудовищное преступление, когда людей просто брали, увозили в сторону леса, и вот траншеи укладывали и просто стреляли в головы. Представьте себе одно, когда приводили на расстрел, людей заставляли раздеваться. Обувь в одну сторону, одежду в другую сторону. Расстреляли, они в яму падали. Но это нецелесообразно были, они решили. Они решили, значит, потом людей загонять в яму, чтобы они ложились друг на друга. Немецкая аккуратность. Аккуратность, чтобы они лежали. Вот какие случаи были там. Просто представьте, что целые семьи, и их ведут в лес. И не доходя до леса, огромные-огромные такие рвы. И чтобы вот эти фашисты себя не переотруждали, они вот так массово уничтожали людей только за их национальность. Сейчас, конечно, сложно такое представить, но представьте себе, женщины, дети, пожилые люди. Фашистам было абсолютно все равно. Вот 30 ноября была эта первая так называемая акция уничтожения, и евреев из гетто просто вели в сторону леса. И вот это, конечно, сложно сейчас представить, но это реальный исторический факт. И десятки тысяч людей просто были убиты. Еще вот во время этой только первой акции, не доходя до этого румбульского леса. Но вы узнали об этом расстреле уже через некоторое время, когда вернулись в Ригу. То есть это уже было через годы, что вы смогли именно узнать, потому что ваше спасение, оно было чудесным. И если бы его не произошло, то сегодня мы с вами бы не говорили. И вот о чуде вашего спасения мне хотелось бы тоже поговорить. Это происходило 8 декабря. Это была, насколько я знаю, вторая акция нацистов. И вы шли в огромной колонне своих единоверцев. Да, чисто смертью уже шли. Вы шли, буквально чудом спаслись. Мне кажется, вот про такие вещи надо снимать фильмы, а вот, ну, не про что-то другое. И вот представьте, этот юный мальчишка, 13-14 лет, он идет в колонне, и он понимает уже, что еще немного, и все. Не будет ни его, ни тех, кто идут с ними в этой колонне. И случилось чудо. Расскажите, как вам удалось выжить? Выжить как мне удалось-то? Я попал после этой колонны, и долго, конечно, долго рассказывать, чуть живого, меня затащили в Малогетто, чуть живого. Пробито был череп, ребра переломлены были. Вот, голодный, рваный, грязный, попал в Малогетто, я попал. Вы не ели до этого уже 6 дней или да. Даже больше? Вот, попал в эту Малогетто. И вот в этом Малогетто, ну, надо подчеркнуть, что находился профессор Минц, Владимир Минц, который меня на ноги поставил. И этот Минц, он Владимир Ильича Ленина лечил после покушения на Ленина. Ну, как мне пришлось там выжить? Гоняли на работу. И вот однажды, когда мы вели там траншейную копку, встретил женщину одну, вот, она меня узнала. Потом, значит, она сказала маминой подруге о том, что не всех расстреляли. Там еще есть, и Оська есть, малый гетто, я, говорит, его видела. И я не знал о их разговор. И буквально через несколько дней мы вышли на работу, я гляжу, мамина подруга с трамвая вышла. Вроде она, вроде не она. Но она вышла с трамвая и пошла в нашу сторону. А потом пошел сильный дождь такой. Мы пошли, спрятались там в подъезде, в управление там в одной железнодорожной. И рядом была киоска стояла, газетная. Ну, имели мы право подойти купить газету. Это немецкая газета, фашистская или латышская газета. Ну, мне так пришлось с ней, значит, встретиться там. Мы с ней переговорили. Она мне сказала, что вас будут уничтожены. Тебе надо бежать. Ну, как бежать? Ну, мы так с ней договорились, что она, чтобы я нашел место, где мне выбраться из-под колючей проволоки. 43-й год. Охраняли поляки. Охраняли. Как выбраться? Я нашел место. Следующий рабочий день. Мы встретились, договорились, когда как. Я, значит, выбрался через колючую проволоку. Ну, долго это рассказывать, там как труба там лежала, там только собака могла. Я не знаю, как Бог меня вытащил оттуда. На подводу она мне положила, она мне тряпками закрыла и спокойненько вывезла к своей сестре на хутор туда. Вот на хуторе она боялась, как бы. Она, сестра-то русская, А муж то латыш был. Как бы он меня не выдал. Вот. Как бы он меня не выдал. Но пошло все благополучно. Потом стали частенечко появляться немцы. Появляться. То ранних провозят, зайдут тут, то еще как-то машины проезжали. Ей стало страшно, опасно. Нас нужно было убрать отсюда. Что там было, как, какие там разговоры были, я не знал. Но пришел один латыш. Худощавый такой. Ну, в средних лет, я бы сказал. Можно сказать, даже я даже сейчас думаю, что, наверное, партизан какой-то был, который был предан, наверное, нашей власти. Наверное, был. И нас троих мальчишек он повел. Повел через линии фронта. Но мы не знали, куда нас ведет. Нас одели, привезли шкаутовские одежды. Летом это было, жарко. Вот, одели шкаутовскую одежду, и мы так и шли, как туристы. Вот. Ночью шли, а днем мы, где, как давалось нам где-то скрыться. В каком-то сарае, в какой-то Рига там и называлась такая, сарай Рига называлась там. Или же там, если лесок, в лесок. Так и двигались понемножку. И, наконец концов, мы шли, наверное, месяц. Наверное, да, около месяца, наверное, шли. И, значит, тут наткнулись, видать, по всему видим, да, на разведчике, потому что еще линии фронта тут не было так далеко. Вот. И мы оказались в одной из траншеи-то. Один парень у нас остался там с солдатами, а нас двоих увезли. В Подмосковье, в детский приют. Подвезли в Подмосковье, я теперь вспомнил, это Даниловка такая, колония была. И вот я вот спас своей жизни. И вы остались абсолютно один, потому что практически 30 членов вашей семьи их просто все уничтожили. Вы, друзья мои, просто представьте, что 13-14-летний мальчишка остается на нашей этой огромной планете абсолютно один. И все его родственники, включая маму, братьев, сестру, все они остаются там. Потому что их больше с нами нет, и один мальчишка выживает, чтобы спустя все эти годы рассказать нам о тех страшных, о тех чудовищных событиях. Сестра о издевательском, о муке, она не выжила, она повесилась у нас. Ее не расстреливали, она повесилась, потому что поиздевались на нее, дай бог. Не только на нее, на многих-многих десяток тысяч таких девок. 54 тысячи евреев были как раз в этом рижском гетто 54, в Латвии. Там 24 только расстреляны были в Румельском лесу, а в Бикерском лесу я не знаю, сколько там их. Представьте себе вот это. Но проживало, да, 50 тысяч. Ну, кто-то эвакуировал, кто-то бежал, кто-то как, не знаю. Это просто очень-очень страшно. И я думаю, что когда вы родились в Риге в 28-м году, да, вы никогда бы в жизни даже не могли подумать, что все ваше детство пройдет вот в такое страшное время, и вы увидите все это горе, все эти муки, и потеряете всех. Нет, мы жили очень дружно со всеми нациями. И немцы были, латыши, и русские были, и евреи были во дворе. Жили как одна семья, как одна семья. Никакой оскорбления не было. Еще раз вас, друзья, призываю к тому, чтобы вы внимательно относились к истории и всегда смотрели на правду и не обращали внимания на какую-то ложь. Вот у нас сегодня человек, который прошел все эти муки, теперь он проживает в соседнем регионе, в Владимирской области. И по сей день он помнит те страшные события, то чудовищное преступление, которое совершили против всех народов, в том числе Советского Союза, вот эти нацисты, которые пришли на нашу землю и просто стали уничтожать людей только из-за их нации, из-за их веры. Все, больше ничего. Никакой другой причины не было. Просто потому, что вот у них такая родословная, у них вот такие предки, у них вот такая вера. Никакой причины нет. Разве вот может сейчас человек только такое представить, что десятки тысяч людей каждый месяц уничтожают, расстреливают? Это Это правда, это чудовищно, и поэтому я вас прошу, если вы хотя бы где-то хоть раз в жизни, в интернете, или в каком-то фильме, или в каком-то разговоре услышите там что-то негативное касательно Холокоста, вы просто вспомните наш с вами, пожалуйста, разговор и задумайтесь, кому выгодно сейчас пытаться вот это все забыть. Это все развенчать. Может, вот мне лично кажется, что практически каждая еврейская семья, которая сейчас проживает в России или в Израиле, или в Америке, или где угодно, практически каждую семью коснулись вот эти чудовищные нацистские преступления. И в нашей памяти, да, всегда это будет. И нельзя, чтобы это забывали. Вообще нельзя. Никак. Потому что как только об этом забудут, это может повториться. Как бы это вот сейчас страшно ни звучало, нельзя забывать о таком. Нельзя забывать вот о тех издевательствах над обычными людьми, которые две руки, две ноги. Все. Ну, может, только там пейсы и все, да. Но как вот такое может происходить? Я не понимаю. Мне просто хотелось бы у вас еще попросить, чтобы мы могли встречаться, разговаривать, да, вспоминать о таких событиях, о таких людях, об их героических судьбах не просто вот там один день в году, а как можно чаще. Потому что пока мы будем говорить, пока нас будут слышать, пока нас будут слушать, я надеюсь, что больше такие чудовищные преступления по отношению к любой нации, к любому вероисповеданию не повторяться. А я вот еще, пока Йосиф Лейбович рассказывает, я сейчас вот закрыл глаза и представил себе траншея, подходят к ней люди, и вот как будто бы они раздеваются перед походом в душ. Они раздеваются, вот эта вот немецкая педантичность, немецкая аккуратность, обувь в одну сторону, одежду в другую сторону. Вот как это можно себе представить? Это вот такое кощунство над человеком, не просто убить его, ну, это тоже понятно, что это преступление, но еще вот так вот совершенно бесчеловечно обувь поставьте сюда, одежду положите сюда, золотые кольца сложите вот там. То есть это просто фабрика смерти, просто конвейер какой-то бесчеловечности. И потом фашисты это же еще использовали все. Да, да, еще продавали это, все торговали всем этим. Торговали, да. Как вообще это вот может быть? Вот я говорю, в Салазкинский лагерь целые эшелоны входили туда с вещами. Целые эшелоны. В Румбольский лес подъезжал эшелон из Германии, немцев, евреев везли. Вещи оставляли в вагонах, их выгоняли в Румбольский лес. Приготовлено все было, их там и расстреливали. Стариков и дети, все в одну яму. Это увозили туда, в Салазпилс. Там универмаг был уже построен. Там приезжали немцы с города, покупали вещи. Там их сортировали, понимаешь, все. Вот что это, жадность или что это? Как, знаю, это как объяснить это? По-моему, это людоедство. Теперь вот в Риге, значит, прошло акции, да, вещи ценные из еврейских квартир вывозили, привозили, знаете куда, в драматический театр в еврейском. Он громадный театр, привозили вещи туда, там тоже сортировали вещи. Офицеры посылками отправляли домой, немецкие. Так что... Вот так издевательски было. Можно, но я хочу подчеркнуть то, что, понимаете, Второй мировой войны первый долг у немцев было расстрелы евреев, но не говорят то, что десятка тысяч цыган было расстрелянных, И если немец бы подошел до Урала, он бы расстрелял бы... Сейчас бы молодежь бы не жили на свете. Да, это было, понимаешь, план, гитлеровский план был. Поляков бы всех уничтожили, чехов и прочих, прибалтийцев бы тоже. Я просто хотел бы еще сказать, друзья мои, такой факт, что это были наши советские граждане. Наших советских граждан расстреливали и уничтожали фашисты. У нас была огромная страна. В ней жили представители абсолютно разных национальностей. И прежде всего вот эти фашисты убивали наших советских граждан, которые жили в Риге, которые жили где угодно. Это, конечно, тоже страшно. И когда сейчас говорят, да нет, да не было ничего, да не было. Ну посмотрите, посмотрите фотографии, поговорите с людьми и перестаньте повторять о том, что этого не было. Это было. было, это страшно. Да, наша память всегда направлена на то, чтобы самые какие-то страшные вещи в нашей жизни забывать. Но такое забывать нельзя, когда вроде как культурный европейский народ вдруг слетает с катушек и начинает уничтожать других людей только из-за цвета их глаз, из-за их веры, из-за, может, их внешнего вида, из-за их носа. Но это вот сейчас об этом говорить просто дико. Но я думаю, что в 20-е и в 30-е годы ни у кого бы даже мыслей таких не закралось, что такое возможно. Поэтому обязательно надо помнить, обязательно надо говорить, спрашивать. И если в вашей семье есть, кто помнит Великую Отечественную войну, кто помнит блокаду Ленинграда, кто помнит концлагеря, пожалуйста, ради Бога, поговорите с ними. Получите вы от них вот эти знания, чтобы дальше передавать своим внукам, своим правнукам, чтобы никогда на нашей земле, да и нигде это даже не могло повториться. Вы просто вслушайтесь, что 13-летний мальчишка пережил за 3 года такое, что невозможно просто представить и описать словами. Я еле сдерживаю свой голос, потому что у меня наворачиваются слезы. Я не могу представить, как в 13 лет остаться абсолютно одному, хотя у тебя была большая семья. Я не могу представить, как ты выбрался из этой ямы, недорастрелянный, с пробитыми там ребрами, весь поломанный, и ты 6 дней вынужден прятаться от всего этого ужаса. Да, тема у нас сегодня очень тяжелая, но мы говорим о реальных вещах, мы говорим о реальных событиях, мы говорим с очевидцем преступлений нацистов. И поэтому, когда сейчас некоторые страны, некоторые средства массовой информации пытаются сделать все, чтобы мы забыли свою историю, мы этого не позволим. Вот 23 января был известное событие в Израиле. 23 января проходил форум, посвященный Холокосту, памяти. И приехали лидеры 75 там, или 90 стран. И почему-то странно, не приехали представители Прибалтики, всех 3 государств. Удивительно. И не приехали представители Польши. Ну, как говорится, на дворе шапка горит. Они сами показали своей неявкой, они показали, что они боятся вопросов, которые могут задать. Правильно. Их же спросят, ребята, а вы что в это время делали? А и что они скажут? Тоже. Они ничего не скажут. Они сейчас в том числе пытаются сказать, что нет, вы что, этого не было. Что вот не было всех этих карателей. Мы опять же не говорим касательно о том, что там в какой-то нации что-то не так. Да. Мы лишь говорим исторические факты, что среди западных украинцев, среди прибалтов, среди других граждан были чудовищные преступники, чудовищные каратели. И когда сейчас в странах Прибалтики, на Украине пытаются заигрывать вот с военными преступниками, проводят какие-то факельные шествия в 21 веке, когда упоминают фамилии военных преступников, у которых на руках кровь всех народов Советского Союза, которые просто уничтожали людей за их веру, за их нацию. Вот, конечно, надо всеми силами бороться за то, чтобы никогда это не повторилось и чтобы никогда не замалчивалась правда. У нас остается совсем немного. Я хочу 2 слова сказать про нашего героя Сулейбовича. Вот я с ним уже сегодня, может, 2-й день мы с ним вместе. Вот я хочу поразиться его энергией. Вот мне кажется, человек, который пережил очень много, чаще всего самый легкий путь – впасть в депрессию, ходить таким угрюмым, озлобленным на всю жизнь, на весь мир, на всех людей. А Иосиф Лейбович, вот он является собой такой образец позитива. Улыбчивый, доброжелательный, такой... Крепкий, да. Такой жизнелюбивый. Ему нравятся люди, нравится встречаться, нравится общаться. Вот вчера мы были... Замечательная была встреча у нас в Доме национальностей. И он просто... От него просто свет какой-то исходит. От него исходит позитивная энергия. И вот я хочу сказать, что вот он является собой пример того, как нужно пережить, прожить и не сдаться, не сломаться, а быть позитивным и нести людям правду, нести людям свет. Вот этот позитив, который он несет, он же передается от человека к человеку. И вот он вот в этом он является собой как раз пример вот этого вот потрясающего позитива. Он не говорит негативные вещи, он просто рассказывает правду. Это настолько важно быть позитивным, быть человеколюбивым, вот он как раз вот Я просто влюбился в Иосифа Лейбовича вот за его вот эту жизненную позицию. Друзья, у нас сегодня был, конечно, тяжелый, сложный эфир, очень-очень важный. При этом я бы вас все равно просил о нем рассказать своим друзьям, своим близким, своим знакомым. И сегодня мы вспоминали о том, что более 6 миллионов евреев было уничтожено в годы Великой Отечественной войны в нацистских концлагерях. Это были в том числе и граждане Советского Союза. Во всем мире в конце января, 27 числа, вспоминают жертв Холокоста. Я просто вас прошу, никогда не забывать чудовищных преступлений фашистов и не давать лгать разным проплаченным СМИ или разным западным политикам, которые пытаются замолчать всю ту правду. У нас сегодня в студии был узник Рижского гетто Иосиф Лейбович Длинц. Вместе с ним сегодня был Александр Юсфин. Это председатель Еврейской национально-культурной автономии Ивановской области. Огромное вам спасибо, что были сегодня с нами. И я надеюсь, что мы будем встречаться, будем разговаривать. И мы не позволим никому забыть правду о Великой Отечественной войне, как бы там на Западе кому этого сильно не хотелось. Огромное вам спасибо и до новых встреч. До свидания. Как говорил Иосиф Лейбович, но пасаран.